Позорного разоблачения можно было бы, впрочем, опасаться в любом случае. Мистер Билли Гейл, к примеру, определенно представлял опасность. Он знал истинное имя Герти, но по какой-то причине не принял его всерьез, вероятно, расценив в качестве грубой шутки или розыгрыша. Про мистера Билли Гейла Герти вообще старался лишний раз не вспоминать. Молчаливый чиновник в черном похоронном костюме обладал сверхъестественной способностью проникать в чужие мысли. Достаточно было лишь подумать о нем, как весь окружающий мир подсвечивался серыми оттенками и делался невыносимо отвратительным, как затхлые внутренности канцелярии. Гораздо хуже то, что он, Герти, сам принял эти навязанные ему правила. Он, Герти, собственной дрожащей рукой вывел в книге постояльцев отеля Пол, Г.Н. Уизерс, и подпись эта равнялась подписи под собственным смертным приговором. Теперь он уже не сможет утверждать, что произошло досадное недоразумение, путаница, ерундовая история. Теперь он самый настоящий самозванец, личность злонамеренная и априори виновная. Но мог ли он поступить иначе? Ему пришлось уведомить канцелярию об отеле, в котором он остановился, не мог же он записаться у Интербласомом. Это тем более вызвало бы много неприятных вопросов. Ладно, убеждал себя Герти, разглядывая в окно своего гостиничного номера медленно плавящиеся от зноя улицы Нового Бангора, может, скандального разоблачения каким-то образом удастся избежать или оттянуть его на какое-то время. Допустим, что настоящий полковник еще много лет не посетит Новый Бангор, а мистер Билли Гейл вообще не от мира сего и попросту забыл про Герти. Допустим. Но что же тогда, господа? Выходит, ему придется остаться самозваным полковником, жить под чужим именем, под чужой и ужасно неприятной личиной. Сколько же он выдержит? Это же не театр, не постановка, а он, Герти, не профессиональный актер и не разведчик. Сколько времени он сможет рядиться под человека, которым не является? Или ему так до самой смерти и придется носить шкуру Пол, Г.Н. Уизерса? Какая нелепость! Во-вторых, было не легче, а на ум приходило иной раз даже раньше. Его собственное имя было похищено, причем не приезжим недотепой, а каким-то безжалостным, бесчеловечным, а то и безумным убийцей, промышляющим в Новом Бангоре. Это пахло уже по-настоящему скверно. Человек, выдающий себя за Гилберта Уинтербласома, потрошит людей, нарочно забавляясь, прямо на улицах. Визитная карточка в зубах. Шарпер прав, это не простой жест. Это вызов, это презрительный плевок в лицо полиции города. А еще ловкий и циничный трюк. Герти пытался вспомнить лицо того попрошайки, что вытянул у него портмоне. Пытался и не мог. В тот момент он был слишком удивлен и напуган, а лицо попрошайки покрывали обильные разводы грязи. Даже увидеть его Герти при свете дня посреди улицы, и то едва ли узнал бы. Запомнился лишь странный кашель и вылетающая изо рта черная угольная пыль. Шарпер говорил что-то про проклятых угольщиков, которые шляются по улицам. Не кстати вспомнилось Герти. Уголь-угольщики. Нет, ерунда какая-то. Этот человек не выглядел так, будто торговал углем. Скорее, он выглядел так, будто имел привычку съесть кусок другой хорошо пропеченного антрацита вместо бифштекса. Страшнее всего делалось при мысли о том, сколько еще в портмоне оставалось визитных карточек. Если каждая из них будет помещена в закостеневший рот мертвой жертвы, Новый Бангор надолго запомнит мистера Уинтербласома. Третья проблема, мучившая Герти, выглядела совсем несерьезной на фоне предыдущих, но оказалась на удивление досадной. Она тоже касалась его портмоне. В украденном портмоне лежали все его деньги. Чек на 20 фунтов стерлингов, а также банкноты на 10, и еще несколько шиллингов мелочью. Мелочь Герти, следуя советам опытных путешественников, еще на палубе Мимфиды пересыпал в карман, на почтовые марки, газеты и сигареты. Выйдя из канцелярии с невыразимым облегчением вдохнув свежий воздух, он тщательно пересчитал монеты. Выходило 11 шиллингов и 20 пенсов. Весьма скромная сумма в его ситуации, пришлось признать Герти, почти ничтожная. Оказавшись в подобном положении в Лондоне, Герти не колеблясь выписал бы чек, но здесь все было совсем иначе. Увидев его имя на чеке, банковский клерк мигом кликнет констебля и отправится мистеру Интербласом в казенное учреждение, визит в которое, вероятно, не будет стоить ему ни единого пенни, только вот затянется на долгое время. А то и, говорят, бюрократия и крючкотворство, делающие судебную систему метрополии грузной и тяжеловесной, еще не добрались до колонии Ее Величества, Оттого правосудие чинится здесь с похвальной быстротой. Бывает, судья еще поправляет очки на носу, пытаясь понять суть обвинения, а какой-нибудь расторопный джентльмен уже прикладывает к твоей шее пеньковый галстук, пытаясь сообразить, какой длины понадобится веревка. Номер в полевом клевере обошелся Герти недорого, 2 шиллинга в день. 11 шиллингов хватило бы ему, чтобы провести здесь 5 дней. Но Герти не думал, что придется провести в гостинице столько времени. Он чувствовал, что по горло сыт новым бангером. Сыт, как человек, пообедавший на 3 фунта стерлингов в привокзальном буфете и теперь испытывающий ужасное несварение желудка вкупе с изжогой. В общем, пребывал он в том состоянии, когда всякий поневоле захочет промокнуть губы салфеткой и поднять руку, подзывая официанта со счетом. Он собирался покинуть остров настолько быстро, насколько это представится возможным. «Долго пробудете здесь, полковник Уизерс?» – вежливо спросил консьерж, вписывая его имя в специальный журнал. «Возможно, день или 2. Кстати, могу я обратиться к вам за справкой?» «Конечно, сэр. Что вас интересует? Какие суда отправляются из Нового Бангора в ближайшее время?» «О, это легко, сэр. 14 мая отходит герцогиня Альба, идущая в Хёнкон 37. Хёнкон, Гонконг в китайской транскрипции. 26 дымный отправляется в Кейптаун. Если не ошибаюсь, в начале июня еще должен быть рейс на Борнео. А Мимфида?» – торопливо спросил Герти. «Она ведь еще в порту?» «А нет, сэр, уже отчалила». «Так быстро?» – изумился Герти. «Насколько я знаю, она заходила лишь загрузиться водой и углем. Такие суда не проводят в Новом Бангоре много времени. Я думал, она заберет с собой и пассажиров». «Мимфида не перевозит пассажиров, сэр, это грузовой корабль. Однако именно на нем я прибыл из Лондона». «Возможно, сэр». По лицу консьержа было видно, что он не собирается спорить, даже если постоялец начнет утверждать, что не далее как вчера прибыл с планеты Марс на старом зонте, а до 14 мая ни одного пассажирского корабля, сэр. «Но сегодня только 18 апреля», заметил Герти обескураженно. «Значит ли это, что почти целый месяц у Нового Бангора не будет сообщения с метрополией?» «Весной у нас мало кораблей, сэр, но дважды в неделю из аэропорта отходит граф Дерби, он делает регулярные рейсы до Веллингтона и Канберры. Очень комфортный дирижабль, сэр, лучший в своем роде». О комфорте Герти не задумывался, он согласен был рассмотреть любой способ убраться с острова, даже если это будет гнилая коряга, болтающаяся на волнах, но возможностью выбора он, судя по всему, не располагал. Новый Бангор ничего не мог ему предложить. Клочок земли среди океана стал казаться Герти самой настоящей тюрьмой, отрезанной от всего цивилизованного мира надежнее, чем если бы их разделяла решетка закаленной стали. «Записать ваш номер до 15 мая?» – почтительно уточнил консьерж. «Я, запишите его, скажем, на 3 дня. Не хочу загадывать надолго. Совершенно разумно, сэр. Никому не дано знать, что случится через 3 дня». Прозвучало немного зловеще, настолько, что Герти, погрузившись в размышления самого мрачного толка, рефлекторно дал консьержу 5 пенсов на чай, что в его положении было весьма неразумно. «Благодарю, сэр. Кстати, если вы желаете отобедать, в нашей гостинице имеется прекрасный ресторан на 1-м этаже, собственная кухня, современная стеклянная веранда, прекрасное обслуживание, повар из Берлина. Возможно, позже», — сказал Герти, перебирая в кармане оставшиеся монеты. «Я успел плотно позавтракать. Прикажите отнести мой багаж в номер». Оказавшись в номере под цифрой 16, Герти бросил на стол котелок и, как был, прямо в пропыленном саржевом сюртуке повалился на кровать. В номере царила удушающая жара, липкая, как объятия тропической лихорадки. Постельное белье было жестким от крахмала. Герти, уткнувшись лицом в подушку, приглушенно застонал. На следующий день, едва проснувшись, Герти поспешил привести в порядок костюм и мысли. Если первое вполне ему удалось при помощи воды и платяной щетки, то со вторым обнаружились некоторые сложности. Мыслей было много, они разбежались во все стороны, как беспокойные тараканы из-под поднятого сундука, и теперь крутились на месте, отказываясь следовать в едином направлении. Герти вспомнился мистер Питблс, секретарь лондонской канцелярии. Этот благообразный седой джентльмен отличался аккуратностью, возведенной в немыслимую степень, и чопорностью особы королевских кровей. Молодые деловоды шутили, что канцелярии он достался в наследство от предыдущей эпохи вместе с мебелью, пишущими машинками и арифмометрами. Всегда невозмутимый, прилежный и собранный, он передвигался по своим канцелярским владениям подобно капитану по крейсерской палубе. «Будьте последовательны, джентльмены», – поучал он, благосклонно наблюдая за рутинной работой своих помощников. «И помните, что корень всякой проблемы лежит в ее хаотическом свойстве. Будучи упорядочена и разделена на части, проблема уже не видится столь серьезной. Попробуйте это на практике». Герти стиснул зубы. Все проблемы мистера Питблза сводились обыкновенно к отсутствию свежих пишущих перьев или путанице, возникшей в нумерации входящей корреспонденции. Доводилось ли ему находиться за тысячи миль от дома под чужим именем, шейными позвонками ощущая холодок висельной петли? Герти горько корил себя за вчерашнюю опрометчивость. Разумеется, ни за что нельзя было соглашаться объявлять себя этим самым Уизерсом. Без сомнения, он сам сунул голову в петлю. Надо было спорить до последнего, требовать составления протокола, отстаивать свое честное имя. Назвавшись Уизерсом, он сам же и подписал себе приговор. Теперь ни один судья Британии не даст за его жизнь ломаного пенни. «Что вы говорите, мистер Уинтербласом? Вы сознательно приняли имя другого джентльмена, под которым и попытались устроиться в канцелярию. Это было после того, как полицейские нашли в клифе беднягу с вашей визитной карточкой во рту. Что? Ах, это досадное стечение обстоятельств. А позвольте спросить, мистер Уинтербласом, под каким именем вы поселились в гостинице? Под чужим? Вот как? Поразительно. Ему следовало предпринять то, что предпринимают обычно разоблаченные аферисты, оказавшиеся в затруднительном положении. Ему следовало немедленно бежать с острова. Мысли Герти двинулись протаренной тропой и уперлись в то же препятствие. Он был заперт в Новом Бангаре. Без денег не купить билета на корабль, а будь даже у него деньги, следующего предстоит ждать едва ли не месяц. Разумеется, за это время все выплывет на поверхность. Нет, бежать немедля. Вернуться в Лондон. Там, в окружении знакомых ему людей, заручившись их порукой, вдали от страшной канцелярии и ее мрачных жрецов в похоронных костюмах, он будет в безопасности. Надо лишь найти способ. Совет мистера Питблза разбирать всякую проблему на составляющие оказался действенен. Следуя ему, Герти сделал ряд умозаключений, вышедший весьма коротким и, к его собственному огорчению, крайне однозначным. Для того, чтобы бежать с острова, нужно купить билет на корабль. Для того, чтобы купить билет на корабль, нужны деньги. Именно этого у него и не имелось. Оставшись с жалкими грошами в кармане, без знакомых, друзей или покровителей, он не сможет наскрести на билет. Даже если он проберется тайком на какой-нибудь корабль, подобно мальчишке, желающему удрать юнгой, нет никакой гарантии, что его не арестуют после того, как все откроются, и не вернут обратно в Новый Бангар, теперь уже в кандалах, а то и попросту швырнут за борт где-нибудь посредине Тихого океана. «Думай», — приказал себе Герти ожесточенно, — «где бы можно было раздобыть денег в твоем положении? Как полковнику Уизерсу ему положено жалование от канцелярии, но только когда он сможет им распорядиться, ведь он не работал ни единого дня, бумаги только оформляются. Разве что явиться в канцелярию и, сославшись на сложные обстоятельства, попросить аванса?» Герти задумался. План был не самый плохой, но грозил расширить список его мнимых преступлений, прибавив к нему мошенничество с денежными средствами. Как знать, может, именно сейчас Шарпер и Билли Гейл советуются насчет него, делясь своими подозрениями. Какой-то очень уж подозрительный этот полковник, а, как будто весьма молод для такого послужного списка. А это странное желание служить в канцелярии, что-то с ним как будто бы не так, а тут еще он, Герти, собственной персоной является в канцелярию и просит судить ему денег. Нет уж, это чистейшее безрассудство. Ресторан в Полевом Клевере оказался неплох, Герти отдал ему должное. Большой, просторный и светлый, изобилующий стеклом и легкой бамбуковой мебелью, он прямо-таки приглашал в свои недра, из которых распространялся запах поджаристого бекона, кофе и гренок. Герти вспомнил о том, что ничего не ел со вчерашнего утра. К тому же, если он не позавтракает в гостинице, это, чего доброго, может вызвать подозрение. А подозрение – это последнее, что требуется человеку в его положении. В ресторане оказалось весьма безлюдно, судя по всему, Полевой Клевер нынешней весной переживал не лучшие свои времена. Коридор второго этажа, в котором располагался его собственный номер, казался необитаем, по крайней мере Герти заставал в нем лишь гостиничную обслугу. Поэтому он не удивился, обнаружив в ресторане один единственный занятый столик. За ним восседал джентльмен средних лет, облаченный в старомодного покроя костюм в мелкую серую полоску. На лице у джентльмена располагались очки в массивной роговой оправе, из-за толстых стекол которых глаза джентльмена выглядели парой равнодушно плещущихся в аквариумах рыб. Судя по всему, джентльмен не был голоден. Он читал серебряный рупор нового Бангора, отставив в сторону недопитую чашку чая, и выглядел до крайности отстраненным. Во всяком случае, не обернулся на звук шагов. Даже сидя в ресторане, он не снимал мягкую фетровую шляпу с полями. «Доброго утра», — сказал ему Герти, решив вести себя предельно естественно и даже искренним образом улыбаясь. «Кажется, сегодня нас ждет прекрасная погода, а?» Человек в костюме в серую полоску взглянул на Герти через газету. «Возможно, тон Герти показался ему неуместно жизнерадостным. Снаружи полевого клевера медленно разливалась тропическая жара, гостиничные вентиляторы натужно скрипели, отчаянно пытаясь сделать воздух внутри хоть немного пригодным для дыхания. Ничего не ответив, он опять склонился над газетным листом. Это показалось Герти немного невежливым. «Если верить барометру в холле, перемен не предвидится», — продолжил Герти самым непринужденным тоном, устраиваясь за соседним столом. Ох уж этот тропический климат. В этот раз джентльмен серая полоска даже не удостоил его взглядом. Пробормотал что-то нечленораздельное и вновь углубился в чтение. Это несколько обескуражило Герти, привыкшего полагать ни к чему не обязывающий разговор о погоде самой естественной и обычной вещью между малознакомыми джентльменами. Может, он и в самом деле сказал какую-то глупость, или он, Герти, выглядит так подозрительно, что джентльмен в очках нарочно не обращает на него внимания. Ну конечно, никто не разговаривает с подозрительными личностями, а он, Гилберт Уинтербласом, нынче самая подозрительная личность на всем острове. Герти торопливо занял место за соседним столиком и сделал заказ. Легкий завтрак, ничего лишнего. Газету? Да, вполне. Луженую глотку? Как? Ах, так у вас в новом Бангоре прозвали серебряный рупор? Да, будьте добры. Отличная погода, не правда ли? Да, барометр на месте, сам заметил. А да, благодарю. На застекленной веранде мелькнул швейцар. Тот самый Полли с перебитым носом и в красном гвардейском мундире. Он бросил на Герти быстрый внимательный взгляд, от которого того едва не подкинуло на стуле, и спешно удалился. Швейцар этот с самого начала казался Герти очень зловещим типом, даже несмотря на его лакейское облачение. Неужели и он что-то подозревает? Настоящий душегуб, и как только такого приняли в приличный отель. Не иначе бывший преступник, отброс общества вроде тех, что он видел в подворотнях Клифа. Хищник каменных джунглей, как именуют таких господа беллетристы. С таким, пожалуй, надо держать ухо востро, иди знай, чего ожидать. То ли заложит его канцелярии как самозванца, то ли сам попросту ткнет ножиком в темном переулке. От подобных мыслей Герти потерял аппетит и поданный ему с похвальной поспешностью завтрак ел безо всякого удовольствия. Чай показался ему слишком крепко заваренным, а бекон излишне жирным. Джентльмен за соседним столом все так же равнодушно читал газету. Он делал это настолько механически, что выглядел каким-то хитрым устройством, созданным специально для чтения газет. Он не фыркал, не цыкал зубом, не восклицал с усмешкой. «Ну вы только гляньте, что делает этот шкодник Феликс 38. Здесь Феликс Фор, президент Французской Республики, 1895-1899, или снова Бетси приходит второй в этом месяце. Словом, не делал ничего такого, что обыкновенно делает всякий джентльмен, читая газету, и что составляет, как известно, половину удовольствия от чтения. Герти попытался отплатить ему тем же, развернув свою газету, но чтение не шло. Заметка о восстании Хосе Мартина Кубе не вызывала никакого интереса, как и злосчастный канал Кайзера Вильгельма, о котором, кажется, считали своим долгом тысячекратно протрубить все газеты мира. Ничего интересного не вынес Герти из местных новостей. В театре давали Данаю Софокла, в больницу доставили трех отравившихся рыбой бездомных, а полиция продолжала поиски грабителя по прозвищу Джеймс 7 пуль, чье местонахождение по-прежнему оставалось неизвестным. Новый Бангор все еще казался Герти бесконечно чужим, незнакомым и даже пугающим. Это был не его город, это было что-то совершенно ему непривычное, выстроенное по непонятным законам и действующее по неизвестным принципам. Странный, тысячу раз странный город. Разочаровавшись в чтении, Герти стал украдкой рассматривать своего соседа, хоть в этом и не было никакой необходимости. Лицо его было строго и сосредоточено, как у чиновника, читающего какой-то в высшей степени важный документ. «Такой не улыбнется», — понял Герти, — «и не фыркнет». Может, он так замкнулся исключительно из-за его, Герти, общества, увидел рядом с собой подозрительного типа, самозваного полковника, вот и делает вид, что не замечает ничего вокруг. Герти внутренне напрягся, даже показалось на миг, что на него сквозь стекло снова смотрит горилла-швейцар. Ни в коем случае нельзя вызывать подозрений. Нет сомнений в том, что консьерж стоит ему узнать о странном постояльце, поставит в известность кого надо. Кого? Здешний Скотланд-Ярд? Нет. Герти сглотнул. Каким-то образом он почувствовал, что если консьерж снимет телефонную трубку, то звонить он будет не в полицию, а куда? В канцелярию. Да, без сомнения. У меня тут в 16-м номере объявился один тип, скажет он в трубку, скаля неровные, как у всех каннибалов, зубы. Ведет себя весьма странно. Назвался полковником Уизерсом. Как интересно, промурлычет в ответ мистер Шарпер, сверкая своими жуткими глазищами. Уизерс, вы говорите? Желудок обдало изнутри холодом, словно вместо горячего кофе Герти проглотил залпом полную тарелку Вишесуас-39, Вишесуас, Вишесоус, французский луковый суп, подающийся холодным. Надо вести себя так, чтобы не вызывать подозрений, чтобы выглядеть предельно естественно, этаким расслабленным путешественником, служащим в отпуске, поверхностным и компанейским парнем, из тех, что цепляются с глупыми разговорами, испытывают чужое терпение и тратят чужое время. «Вы слышали?» – обратился он к соседу весьма развязным тоном. «Канал-то имени кайзера Вильгельма достроили. Удивительное дело. Кто бы мог поверить, что им это удастся?» Равнодушные рыбы, помещавшиеся у серого джентльмена на месте глаз, поднялись от газеты и несколько секунд взирали на Герти. Потом вернулись в изначальное свое положение, ничуть при этом не изменившись. «Да», — сухо сказал джентльмен, — «удивительно. Ширина, между прочим, немногим больше 100 ярдов 40, приблизительно 100 метров. Это, пожалуй, будет с половину Темзы. Вполне вероятно. Вот что можно назвать настоящим техническим чудом. Европа — колыбель технической революции. И поверьте мне на слово, скоро из этой колыбели выберется нечто такое, что навсегда изменит привычные нам мировые устои. Близится время новых атлантов. Да-да. Хотя знаете, здесь, в Новом Бангаре, тоже есть что посмотреть. Я имею в виду все эти здешние локомобили и прочие интересные вещи. Просто удивительно, что технический прогресс, даже оказавшись на таком удалении от центров науки, продолжает неустанно вертеть шестерни. Конечно, а вы, кажется, здесь недавно? Герти решил, что разговор лучше строить на основе диалога, что предполагает хоть какую-то активность иной стороны. Надеюсь, не помешал вашему уединению, просто я заметил, что у вас почти нет загара. Загара у джентльмена с газетой и в самом деле не угадывалось. Кожа у него была плотная и почти совершенно без морщин, она выглядела сухой, как у пустынной ящерицы. «Я здесь недавно», — подтвердил джентльмен, все еще пытаясь закрыться газетой. «И я тоже», — Герти улыбнулся, надеясь, что улыбка получилась располагающей и открытой. «Прибыл сюда по службе вчера. Вы ведь тоже по службе?» «Я угадал», — джентльмен коротко склонил голову. «Да, по службе. Так я и думал. Впрочем, ничего удивительного. Кто еще поедет сюда, за край света, из праздного интереса, верно?» «Совершенно верно», — джентльмен отвечал монотонно, и голос у него был негромкий, с глубокой хрипотцой, напоминающий хруст ножа, елозящего по старой сырной корке. Судя по всему, джентльмен недавно перенес серьезную простуду, что было удивительно в тропическом климате. «Извините, забыл представиться. Гай Уизерс. Полковник Гай Уизерс». Джентльмен несколько секунд глядел на протянутую руку, словно не знал, что с ней делать. Наконец он осторожно протянул свою узкую кисть. Рукопожатие у него было осторожное, медленное, даже неловкое, будто он боялся причинить Герти боль. «Меня зовут Идгис. Очень приятно, мистер Идгис. Так по какой части вы служите?» «Торговый агент», — медленно сказал джентльмен, поправляя очки. «Никогда бы не подумал, что вы агент, признаться. Скобяные принадлежности, музыкальные инструменты, почти угадали. Значит, вы здесь в командировке, вроде того, изучаю рынок сбыта. Удачно, более или менее. Этот парень настоящий сухарь», — подумал Герти, пытаясь экспромтом придумать тему для разговора. Кажется, из него невозможно вытащить более 5 слов за раз. Интересно, что продает его компания. Надеюсь, не сборники комических новелл. Компании, пожалуй, придется прикрыть свое предприятие на этом острове, если заведовать им будет подобный тип. Впрочем, долго думать ему не пришлось. Мистер Игис поднялся из-за стола с поспешностью, которая вполне могла показаться невежливой в приличном обществе. «Прошу меня извинить», — сказал он хрипло, — «вынужден вас оставить. У меня есть срочные дела, понимаю, не смею вас задерживать. Не встретиться ли нам здесь же, скажем, за ужином? Вы пробыли в Новом Бангаре больше меня, наверняка у вас найдется что рассказать». Мистер Игис молча пожевал губами. «Едва ли это возможно. Признаться, я буду крайне занят этим вечером. Тогда, может, завтра? Да, конечно, возможно. Приятного дня». Мистер Игис удалился. Однако, к удивлению Герти, направился он не к выходу из гостиницы, а к лестнице в номера. Его тощая спина, обтянутая костюмом в мелкую серую полоску, маячила еще несколько секунд. Герти, сам не зная от чего, глядел на эту спину, пока она не скрылась за пыльной портьерой. Похоже, этот мистер Игис не самый общительный тип в полевом клевере. Это было досадно. Герти рассчитывал в непринужденной беседе, укрепленной, быть может, парой стаканов горячего грога, уточнить некоторые детали быта на острове. А пожалуй, если отношения сложатся надлежащим образом, еще и разузнать, что из себя представляет канцелярия. То, что говорить на тему канцелярии в Новом Бангаре не любит, он уже понял, как и то, от чего ее клерков не особо жалуют, за глаза именуя крысами. Но ему нужно было знать больше. Какого рода это учреждение? Управляется ли оно секретарем-шарпером или есть чины повыше? Каковы канцелярские полномочия? В этом деле помощь британца, тоже вынужденно погруженного в странную среду Нового Бангара, могла оказаться весьма полезной. Однако мистер Игис явно не относился к компанейским людям. Если так, Герти не собирался ему навязывать свое общество. Может, в этот странный период своей жизни он и оказался беглым преступником, но не перестал от этого быть джентльменом. Пустое пространство ресторана стало мниться Герти другой планетой, населенной столами и стульями, где он сам был случайно занесенным извне существом. Закончив с беконом и кофе, он, даже не осведомившись о десерте, спросил счет. Тот был незамедлительно подан услужливым официантом в белых перчатках. Увидев сумму, Герти погрустнел. За половину шиллинга в Лондоне он мог бы получить приличный обед из 3 блюд в придачу с пристойной сигарой. Но выбирать в его положении не приходилось. «Кажется, сейчас у вас не очень-то много постояльцев», — заметил он, расплачиваясь и поневоле отмечая, какой ущерб его капиталу принес один единственный завтрак. «Верно, сэр, весной на острове, как правило, мало приезжих. Отчего так? Слишком жаркий климат, сэр, апрель на дворе. Летом их обыкновенно больше 41, поскольку Полинезия располагается в южном полушарии, времена года здесь в климатическом отношении обратны традиционно европейским. Лето там относительно прохладное по сравнению с зимой. Вот как, и сколько же человек сейчас обитает в отеле? Один момент, если не ошибаюсь, менее 10. Так мало? Это известие порадовало Герти. Именно нечто подобное ему и требовалось. Маленькая гостиница на отшибе. Здесь появление легендарного полковника Уизерса вызовет наименьшее внимание, а значит, и риск разоблачения будет минимален. Офицеры из Адмиралтейства предпочитают останавливаться в соленой бороде, а на классом повыше и возле моря, пояснил официант, убирая со стола приборы. Если кто из чиновников, такая публика предпочитает Лаварье или старый фламандский. Там и кухня получше, и увеселения всякого рода. А промышленники и агенты, те обычно селятся в Олдкасле, оттуда ближе до Даунтауна 42, Даунтаун, Англ, Довнтаун, центральная или деловая часть города, Вайрандлоу, да и магазинов кругом больше. Некоторые агенты в клевере останавливаются, как видно, сказал Герти. Не такой уж у вас и медвежий угол. Простите, сэр, да вот мистер Игис, с которым я успел познакомиться за завтраком. Он тоже торговый агент, но остановился в полевом клевере. Джентльмен, что сидел возле меня, лицо официанта, хранившее до такой степени вежливо непроницательное выражение, что выглядело маской из папье-маши, немного прояснилось. Ах, мистер Игис, да, он остановился у нас еще 3-го дня, не любит городскую суету и специально подыскал гостиницу потише. Агент, который не любит суету. Как по мне, это что-то вроде кота, что не любит сливок, не удержался Герти. Как же он работает? Не знаю, сэр. Он почти не выходит из гостиницы, большую часть времени проводит у себя в номере. Простите, я могу быть вам чем-то полезен? Нет, спасибо. Тогда доброго дня вам, сэр. На обед у нас ожидается превосходный пирог с ревеньем и почками. Удивительно, но жизнь в полевом клевере показалась Герти не менее выматывающей и утомительной, чем бесконечное трехнедельное плавание на борту Мимфиды. Несмотря на то, что здесь не было ни шатающейся палубы, ни запаха скипидара и копоти, ни макрели, Герти ощущал себя так, словно вновь очутился во власти всеподчиняющих океанских течений, неумолимо влекущих его в неизвестные дали. Сняв номер, Герти в тот же день уведомил по телефону канцелярию о своем местопребывании на тот случай, чтобы с ним могли связаться, как только бумаги окажутся оформлены. Мистер Билли Гейл, чей голос, переданный посредством телефонного кабеля, казался еще более безэмоциональным, заверил Герти, что свяжется с ним незамедлительно. Однако дни тянулись за днями, а консьерж не спешил звать полковника Уизерса из 16-го номера к телефонному аппарату. Раз в несколько дней Герти, поборов затаенную дрожь, звонил в канцелярию сам и деланно небрежным тоном осведомлялся о ходе оформления. В любое время суток из телефонной трубки звучал голос мистера Билли Гейла, неизменно повторяющий одно и то же. «Бумаги оформляются, нет нужды беспокоиться. Господин полковник немедленно получит уведомление, как только все документы будут надлежащим образом составлены, занумерованы и подшиты. Необходимо учредить в штате новую должность, отразить ее в формулярах и табелях, подготовить соответствующие приказы и распоряжения. Такого рода вещи невозможно сделать мгновенно. Да-да, проявите великодушное терпение, полковник, я обязательно свяжусь с вами, как только что-то переменится». Несколько раз, почти отчаявшись, Герти пытался связаться даже с мистером Шарпером, однако сделать это оказалось не проще, чем отыскать ночью черного кота в угольном чулане. Мистер Билли Гейл с прискорбием отвечал, что секретаря нет на месте или же он крайне занят. Конечно, Герти всегда мог отправиться в Майринг, чтобы отыскать секретаря самолично в древнем, похожем на склеп, здании канцелярии. Но всякий раз при мысли об этом Герти испытывал холодный, как прикосновение утопленницы, озноб и малодушно давал задний ход, возвращаясь к привычному пассивному ожиданию. Как он и ожидал, полевой клевер не мог порадовать своих немногочисленных постояльцев по части развлечений. Он не знал ни шумных пирушек, ни концертов, ни карточных вечеров. Его обитатели, казавшиеся Герти деловитыми и беспокойными жуками, торопились покинуть его ранним утром, а возвращались обыкновенно лишь к вечеру. Облаченные в почти одинаковые деловые костюмы, сшитые, казалось, у одного и того же портного, они в торопях глотали завтрак, не обращая, кажется, никакого внимания на вкус, и спешили отправиться по своим делам, чтобы вечером заявиться обратно уставшими и выжатыми, как лимоны, из которых выдавили всю мякоть. Так что единственными звуками, которые на протяжении дня напоминали Герти, что здание обитаемо, был редкий скрип половиц под ногами консьержа да гул вентиляторов. Уже на второй день эта симфония показалась Герти невыносимой, тем более что хоть как-то разнообразить свое пребывание в полевом клевере ему не удавалось. Книг в отеле не держали, найти компанию для карточной партии нечего было и думать, и даже вид из его номера открывался столь невзрачный и непримечательный, что приятнее бы было смотреть на какую-нибудь писанную маслом картину. Немало досаждала и жара, к которой Герти все еще не был привычен. Утро в Новом Бангаре начиналось необычайно рано, часов в 6, после чего щедрое солнце южного полушария заливало номер ослепительным светом, совершенно невозможным для человека, привыкшего к ровному климату Британии. Солнцу требовалось немногим более часа, чтобы сделать воздух, обычно прозрачный и невидимый, подобием густого вара, текущего, казалось, по стеклам и подоконникам и столь густого, что легким требовалось немало усилий, чтоб вобрать его в себя. Герти попытался было столковаться с прочими постояльцами, но был вынужден оставить эту затею. Занятые своими делами, вечно спешащие, на Герти они глядели с заметной неприязнью, как на бездельника, которым он, в сущности, и являлся. Он попросту выпадал из их компании, как лишняя деталь, не желая держаться, выпадает из собранного механизма. Он был здесь чужим, ненужным, и постояльцы полевого клевера, должно быть, каким-то образом это чувствовали, поскольку в большинстве своем принимали единодушное решение избавить Герти от своего общества. Стоило ему лишь показаться на горизонте и завести разговор о погоде или канале Кайзера Вильгельма, как они, кисло улыбнувшись, стремились удалиться, пожелав ему доброго вечера или доброго утра, по ситуации. Для одних он был слишком молод, для других – слишком скучен, для третьих – слишком навязчив, и, увы, для всех вместе взятых не представлял никакого интереса. На третий день он стал ощущать себя так, будто был не только приговорен к заключению зловещей канцелярии, но и начал отбывать срок. Собственный номер все больше казался ему тюремной камерой, а муки неизвестности вкупе с вынужденной бездеятельностью делали существование невыносимым. «Еще день в заперти, и я рехнусь», — сообщил Герти зеркалу, откуда на него глядел явственно нервический тип, бледный и осунувшийся, крайне похожий на беглого преступника. «Мне надо развеяться. Небольшой мацион положительно скажется на самочувствии. Что ж, только это, пожалуй, и остается. Буду идти стопами своего невольного тезки-полковника, посвящу себя исследованию, разве что довольствоваться придется не джунглями и ледниками, а куда более тривиальной местностью». С этого дня он стал исследовать новый Бангар. Первые его прогулки были недалеки и осторожны, как вылазки к источнику воды, окруженному племенами аборигенов-каннибалов. Город все еще вызывал в нем смутную тревогу, которая от чего-то никак не могла рассосаться. Странный, пугающий, непонятный город, неправильный. Именно это слово приходило ему на ум всякий раз, когда он думал о новом Бангаре. Неправильный город, какой-то. Дальше его мысль обыкновенно буксовала. Город, построенный в неверном порядке, как часы, собранные пьяным часовщиком. Но если часовщик перепутает шестерни и пружины, часы просто-напросто не пойдут, не могут пойти по всем законам механики и физики. В этом и заключалось различие с новым Бангаром. Этот город жил и, похоже, ничуть не ощущал своего отличия от обычных колониальных городов. Здешние недра сотрясали безумные поезда, продирающиеся сквозь камень. По улицам разгуливали автоматоны, а над всем населением безраздельно властвовала таинственная и зловещая канцелярия. И, судя по всему, никому такой уклад жизни не казался странным. «Я буду исследователем», — решил Герти, оправляя костюм для прогулки. «Исследователем в мире непознанного и странного. Быть может, первым настоящим исследователем нового Бангара. Если мне все это не мерещится, как знать, может, этим исследованием я заслужу славу не меньшую, чем у полковника Уизерса». Через несколько дней он уже относительно сносно ориентировался в городе, по крайней мере мог отличить тяжеловесную, пышущую фабричным дымом громаду Каппертауна от унылых однообразных пейзажей Лонг-Джона, а кирпичные и шумные Форсбери от неторопливого, замкнутого в себе Редруфа. Поскольку больше ему ничего не оставалось, Герти целые дни проводил на улицах города, подчас неожиданно для себя оказываясь едва ли не на противоположном его краю. Этот город умел удивлять, умел мастерски менять свой облик, умел скрываться за множеством масок, каждую из которых Герти рассматривал с интересом не праздного туриста, но исследователя. Шаг за шагом он постепенно расширял ареал своего обитания, знакомясь со все новыми ликами нового Бангара. Айронглоу встретил его обилием магазинов. Казалось, стены домов здесь сделаны из сплошного стекла, столько в этом районе было витрин. Лавки, рестораны, аптеки, массажные салоны, магазины европейского платья, музей, винные ресторации, крохотные японские чайные, бакалеи, книжные магазины, цирюльни, табачные лавки, бильярдные, прачечные, швейные мастерские, ломбарды, букмекерские конторы, клубы, карточные залы, картинные галереи, банки, пабы. Удивительно было, как в одном городе умещается столько заведений, в которых можно потратить деньги. Количество всевозможных искусов здесь было настолько велико, что Герти на всякий случай переложил оставшиеся деньги в самый дальний карман, иначе обязательно бы поддался соблазну манящих вывесок и отведал бы тонизирующий тройной мятный чай по рецепту новозеландских дикарей или приобрел бы фунт прекрасного душистого табаку южных широт, не уступающего виргинскому. Кончилось тем, что из Айронглоу Герти позорно бежал, преследуемый по пятам зазывными криками хозяев всевозможных лавочек. Олд Донован поразил его своей старой готической архитектурой. Бледный и молчаливый, он примостился на окраине нового Бангара, хотя когда-то, в незапамятные времена, считался его центром. Сложные каркасные своды, внушительные и одновременно трогательные в своей показной монументальности, узкие шпили, гротескные контрфорсы и стройные колоннады, Все это настраивало на меланхолический лад. Однако долго там находиться Герти не решился. От старого камня веяло холодом даже в жаркий день. Безлюдные улицы навевали мысли о городах-призраках, покинутых своими обитателями, а слепые маскираны 43. Маскиран – архитектурное украшение в виде изображенного в камне человеческого лица. Выступающие из стен казались заточенными в каменную толщу людьми. Миддлдек живо напомнил Герти лондонские пригороды. Непосредственный, живой, никого не стесняющийся, он показался Герти насмешливым крестьянином, завалившимся на кровать прямо в грязных сапогах и покуривающим трубочку. Здесь хлопали на веревках простыни, здесь жены громогласно ругали своих ленивых мужей, здесь пахло керосином и горелым жиром, здесь прямо на улицах паслись козы, а чумазые дети беззаботно возились в дорожной пыли. Клифф оказался вовсе не таким угрожающим, каким виделся по прибытии. Он был бедным, обтрепанным, пахнущим водорослями, гнильцой и остатками пищи, исторгающим в грязный, полный угольной гари воздух смрад дешевого джина и мочи. Но все же и у этого района было свое достоинство, быть может, особенно заметное из-за атмосферы запустения. Завидев саржевый костюм Герти, пьяные моряки кричали ему из окон пабов, приглашая за их счет раздавить по бутылочке портера, а любопытные дети могли бежать за ним несколько кварталов. Побывал Герти и в порту, найдя, что тот мало переменился за последние дни. Кипящее вокруг причалов море смывало все запахи города и человека, оставляя только первозданный запах йода, соли и гниющих на солнце водорослей. Сердце Герти от чего-то тревожно сжалось, когда он увидел пустоту на том месте, где еще недавно на волнах покачивалась грузная туша Мимфиды. Едва ли этот океанский тихоход успел далеко отойти от острова, но сейчас корабль был так же далек от него, как если бы торчал где-нибудь в проливе Принца Уэльского 44, пролив Принца Уэльского, пролив в западной части канадского арктического архипелага. На протяжении нескольких часов Герти наблюдал за входящими в порт судами, но ни одно из них не выглядело достаточно прочным и надежным, чтобы вернуть его на континент. Преимущественно попадались паровые катера, казавшиеся шныряющими в тесной луже деловитыми водомерками, да лодчонки Полли, вьющиеся недалеко от берега под треугольными парусами. И все равно Герти взирал на них, как узник замкаев, на парящих в небесных просторах птиц. Они были вольны покинуть новый Бангар, он же, Гилберт Уинтербласом, был отныне прикован к городу невидимой цепью. И как знать, не потащит ли эта цепь его на самое дно, в царство крабов и морских падальщиков, если кто-то толкнет ногой груз. В гостиницу Герти возвращался под вечер, уставший и голодный, стараясь побыстрее прошмыгнуть мимо грозного швейцара. Первым делом он осведомлялся у консьержа, не было ли на его имя звонков, на что тот неизменно отвечал: «Нет, полковник Уизерс, вам сегодня не звонили». Не было и писем, официально извещающих его о принятии на службу. Возникало ощущение, что зловещая канцелярия попросту забыла о нем, как хищник иной раз забывает о крошечной, не стоящей его внимания добыче. Что же делать, если о нем не вспомнит? Герти не имел ни малейшего представления. Независимо от его желания канцелярия, нравилась она ему или нет, была единственным способом покинуть остров. Три следующих дня пронеслись громыхающей вагонной вереницей, смазавшись в потоке новых впечатлений. Разглядывая город, Герти забывал о времени, а иногда даже и голоде, который делался все более явственным. Но полевой клевер на течение времени взирал равнодушно, подобно сфинксу. На четвертый день консьерж вежливо осведомился у полковника Уизерса, собирается ли тот съезжать и нужна ли ему помощь, чтобы упаковать багаж. Разумеется, проще всего было покинуть тихую гостиницу, но простота эта была обманчивого свойства. Герти размышлял: допустим, мелочи у него в кармане хватит, чтоб снять еще на неделю какую-то обшарпанную и пахнущую мышами коморку в самом бедном закутке Лонг-Джона или Клифа. Но как объяснить подобный переезд секретарю Шарперу? Ему ведь придется поставить канцелярию в известность о перемене места проживания. Полковник Уизерс, гроза всех континентов, делит пристанище с пауками и мышами. Пока он остается в клевере, можно изображать из себя нелюдима отшельника вроде мистера Игдиса. Пожалуй, это даже к лицу настоящему полковнику Уизерсу. Но достаточно съехать, и это уже будет выглядеть подозрительно. А давать повод для подозрения канцелярии в его положении то же самое, что заряжать направленный тебе в грудь пистолет. К тому же, положа руку на сердце, Герти не был уверен, что в Лонг-Джоне или Клиффе почувствует себя в безопасности. Как ни крути, а порядочного джентльмена в скверных районах подстерегает множество опасностей. Быть может, получить удар ножом в темном переулке и проще, чем мучиться в висельной петле, но Герти надеялся, что ему удастся отыскать какой-нибудь иной вариант. Это означало, что полевому клеверу придется потерпеть его общество еще немного. «Я еще не съезжаю», — сообщил Герти консьержу. «Извините, совсем забыл вас уведомить. Останусь еще на пару дней, как будет угодно господину полковнику. А насчет оплаты? Признаться, у меня совсем нет на руках британских банкнот. Одни только лишь японские иены да облигации азиатских серебряных рудников. Здешние банки крайне неохотно принимают их. Глупейшая ситуация для джентльмена, конечно. Если вас не затруднит обождать день или два». Консьерж заверил его в том, что слово полковника Уизерса не нуждается в поручительстве. «Разумеется, полковник может сполна расплатиться, когда сочтет это удобным». На какое-то время Герти вздохнул с облегчением, призрак разоблачения отступил. Но облегчение это оказалось мимолетным, как прохладная рассветная дымка на тропическом острове. Помимо крыши над головой, джентльмену стоит озаботиться еще и тем, чтобы не умереть с голоду, а эта перспектива делалась все более и более реальной. Оставшиеся у Герти гроши не могли обеспечить подходящего и, главное, стабильного питания, к которому он привык. Обыкновенно по утрам он делал вид, что ужасно спешит в город по важным делам, оттого спрашивал в ресторане лишь кофе с гренками. «Совершенно нет времени», — извиняющимся тоном говорил он официанту. «Пообедаю сегодня где-нибудь в Майринке. Не подскажете ли приличный ресторан? Пища эта, без всякого сомнения, полезная и необременительная для желудка, при всех своих достоинствах не располагала к долгим прогулкам по городу, которыми Герти вынужден был себя занять. Уже к полудню он ощущал себя так, словно выдержал 40-дневный пост, а подъемная сила пустого, как воздушный шар, желудка казалась настолько велика, что Герти чувствовал себя готовым бросить вызов графу Дерби. Очень быстро он обнаружил, что в узких улочках жилых кварталов, если уйти подальше от огней Айронглоу и искрящегося ресторанного хрусталя, можно довольно сносно перехватить несколько сытных крох с минимумом ущерба для собственного кармана, который также делался легче день ото дня. Практичнее всего в этом отношении были лотки Полли, которые прятались в тени под плетеными навесами и предлагали прохожему свои необычные блюда. В самом скором времени Герти освоился в здешней кухне, найдя ее весьма оригинальной, непривычной на вкус, пестрой, но в то же время сытной и интригующей. В маленьких глиняных горшочках тут подавали иата 45, иата, блюдо полинезийской кухни, кусочки овощей, замаринованные в лимонном соке. Кисловатый, но освежающий и пикантный, лучшие, что придумано человечеством для того, чтобы переносить здешнюю жару. Сладкий ТЭ 46, ТЭ, измельченные до пастообразного состояния корнитора с добавлением бананов, тыквы, папайи и пэр. Со множеством вкусовых оттенков напоминал Герти старый добрый английский пудинг, разве что немного мучнистый. А креветочная похлебка и подавно казалась Герти вкуснее, чем виндзорский суп в лучшем лондонском ресторане. Удивляло его лишь то, что здешняя кухня, демонстрируя изобилие овощей, фруктов, мяса и моллюсков, невозможное на континенте, совершенно игнорировала рыбу. По крайней мере, за все время Герти не обнаружил ни единого блюда, содержавшего в себе рыбу хоть в каком-то виде. Это его удивило, поскольку прежде он искренне полагал, что Полинезия кишит рыболовецкими судами, а смуглые дикари бьют рыбные косяки острогами где ни попадя. Однако жители Нового Бангора, кажется, склонны были игнорировать рыбу, довольствуясь прочими дарами природы, и Герти это вполне устраивало. И все же подобное положение вещей не могло вечно оставаться неизменным. Звон меди в карманах Герти с каждым днем делался все более приглушенным, приобретая отчетливый минорный лад. На пятый день своего пребывания на острове Герти вынужден был признать себя полным банкротом, не способным купить и подгнившего банана. На шестой он заложил в ломбарде свои беккеровские часы и выручил на этом целых 2 кроны 47, одна крона равняется 5 английским шиллингам. Впрочем, половину этой суммы пришлось внести на счет полковника Уизерса в полевом клевере, где на него уже начали немного коситься. А оставшейся суммы при всей возможной экономии хватило Герти лишь на 4 дня. Вызова из канцелярии все не было. Багаж Герти постепенно начал худеть. Первым пропал набор из 3 пишущих ручек Уатермен и серебряная чернильница. Затем, пара превосходных галстуков от Буккинджа. За галстуками последовала пресс-папье в виде коралла с памятным тиснением от бывших сослуживцев от Аугуста Пёр Ангуста 48, от Аугуста Пёр Ангуста, лад, к высокому через трудное. Потом исчезло компактное складное увеличительное стекло, а сразу за ним испарились перламутровый перочинный нож и шейный платок китайского шелка. Тяжелее всего было расстаться с блокнотами, предназначенными для записей. Отказаться от них значило в некотором смысле отказаться и от планов по созданию путевых заметок. Но в конце концов Герти избавился и от них, убедив себя в том, что, если он не раздобудет денег как можно быстрее, записи о его пребывании в Новом Бангаре будут опубликованы в газете, причем, вероятно, в разделе криминальной хроники. Удручающе быстро покончив со своим основным фондом, Герти попытался сбыть и прочую мелочь, оказавшуюся в его багаже, но значительного спроса не обнаружил. Солидная брошюра «Нравы Полинезии» Спенсера и О'Коннора здесь годилась лишь на растопку. Тысячи островов Блуминга посчастливилось больше. Мальчишка посыльный из ломбарда предложил за нее 3 пера чайки, медную пуговицу с гербом и китайский фонарик, польстившись, вероятно, на изображение полуголых пляшущих дикарей, щедро разбросанные по тексту иллюстратором. Герти вынужден был эту сделку отвергнуть, хотя мысленно и признал, что предложенная цена вполне отвечала качеству предлагаемого им товара. Как вскоре обнаружил Герти, активные прогулки по городу не столько способствовали экономии средств, сколько, напротив, вызывали жесткий финансовый дефицит. В сочетании с морским воздухом они вызывали волчий аппетит, обуздать который оказалось почти невозможно. Не иначе сказывалось также нервное напряжение и относительно юный возраст. Как бы то ни было, всех вырученных средств ему хватило на 2 недели, после чего тучный когда-то дорожный саквояж уменьшился до минимально возможных размеров и худеть начал уже сам Герти. В канцелярию он теперь звонил раз в 2-3 дня, но результат оставался прежним. Бумаги о назначении на должность все еще оформлялись, а мистер Биллигейл по-прежнему заверял Герти в том, что формальность эта долго не продлится. От постоянного ожидания, сопряженного со скудным питанием, Герти стал нервозен и раздражителен. Он перестал совершать прогулки по городу, все чаще коротая время в духоте своего номера. Произошли изменения и во внешности. По лицу разлилась нездоровая бледность, напомнившая ему болезненную белизну клерков из канцелярии, глаза приобрели блеск и, кажется, потемнели. Мистер Шарпер был бы доволен, теперь Герти куда больше походил на путешественника и первооткрывателя, преодолевавшего на плоту Индийский океан, чем тогда, когда впервые ступил на землю Нового Бангара. Герти попытался свести знакомство с кем-нибудь из постояльцев полевого клевера, но снова не добился особых успехов. Как и говорил консьерж, публики в гостинице было немного, а та, что была, не стремилась к знакомствам. Постояльцы клевера, гостиницы тихой и скромной, в большинстве своем были людьми скучными, экономными и чурающимися новых знакомств. Бухгалтера, настройщики роялей, мелкие инженеры с прилегавших к городу шахт, профсоюзные работники, портные, геодезисты и прочий люд. Оттого в гостинице не случалось ни кутежей, ни дуэлей, ни карточных игр, ни даже совместных застолий. Люди приезжали сюда, как правило, лишь для того, чтобы решить свой вопрос, проводили под крышей клевера день-два и бесследно исчезали. Их ждали шахтовые насосы, профсоюзные сборы и ненастроенные рояли. Мало кто из них замечал, что джентльмен из 16-го номера, живущий на 2-м этаже, день ото дня делается все более вялым, апатичным и осунувшимся. К удивлению Герти, одним из столпов постоянства отеля, наряду с вечно пыльными портьерами и запахом мыла, оказался мистер Идгис. Торговый агент всегда появлялся в непременном своем костюме в мелкую серую полоску, в мягкой широкополой шляпе и с толстыми очками на носу. Впрочем, появление эти легко можно было не заметить, если не знать, где их ожидать. Однако номер мистера Идгиса оказался напротив номера Герти, а бессонница, как выяснилось, дарит своему обладателю прекрасную возможность для изучения соседей, заменяющую и охотничий азарт, и любопытство. Каждое утро в 7 утра Герти, хотел он того или нет, слышал скрип соседской двери. Это было знаком, что для мистера Идгиса, торгового агента, начался новый день, похожий на все предыдущие, как одно куриное яйцо на другое. Мистер Идгис был типичным постояльцем отеля «Полевой клевер», настолько типичным, что в холле, пожалуй, впору было бы повесить его бронзовый барельеф с указанием дат, но не рождения и смерти или выдающихся битв, в которых он принимал участие, а годов проживания в 17 номере. Мистер Игдис не устраивал кутежей, дуэлей и шумных посиделок, он вообще вел себя практически неслышно. Из его номера не доносилось никаких звуков, и, если бы не скрип двери каждое утро, Герти давно решил бы, что его сосед растворился в воздухе, перенесся в то царство, из которого явился в новый Бангар, царство молчаливых костюмов в тонкую серую полоску. Мистер Игдис, как заведенный механизм, выполнял свою дневную программу с неизменной пунктуальностью. Около 7 утра он выходил из номера, всегда одинаково одетый, всегда чисто выбритый, всегда собранный и спокойный. Спускался в пустой из-за раннего часа ресторан, где спрашивал чашку кофе и свежую газету. Следующие 10 минут уходили у него на то, чтоб прикончить и то, и другое. Потом он возвращался в номер. Дважды в день, в 10 утра и в 4 пополудни, официант приносил ему из ресторана заказанную еду. Судя по всему, питался мистер Игдис очень скромно и отличался постоянным отсутствием аппетита. За все время, проведенное в полевом клевере, Герти не замечал, чтоб мистер Игдис хоть раз нарушил свой устоявшийся распорядок. А еще он был до крайности молчалив. Даже встречаясь с кем-то из постояльцев, мистер Игдис редко позволял себе более пары односложных фраз, да и те звучали весьма скупо. Впрочем, Герти еще в первую встречу заметил, что говорит мистер Игдис очень хрипло, через силу, как после серьезной простуды. С таким горлом, пожалуй, не до пространных бесед. Поначалу Герти воспринял своего соседа как элемент естественной обстановки. Трудно было представить нечто более блеклое, маловыразительное и предсказуемое, чем мистер Игдис. Он настолько сливался с прочими постояльцами отеля, что иногда казался их совокупным образом, воплощенным в человеческом теле. Лишь со временем, благодаря развившейся бессоннице и подавленному настроению, благоволящему к размышлениям на самые странные темы, Герти обнаружил, что присутствие по соседству мистера Игдиса каким-то образом то и дело притягивает его мысли. Мистер Игдис был чем-то подобным мелкому дефекту на гобелене. Если охватить полотно безразличным взглядом, а грех даже не бросится в глаза, но стоит один раз взгляду заметить именно эту деталь, как он будет находить именно ее, мгновенно и безотчетно. Но в чем заключался дефект мистера Игдиса? Герти был уверен, что ровным счетом никаких дефектов в этом господине не было. Это был весьма предсказуемый и воспитанный джентльмен, решительно ничем не выделяющийся, разве что малообщительный и равнодушный к окружающим. Но не считать же это чем-то особенно выдающимся, Герти сходу мог привести с полдюжины подобных джентльменов из числа его бывших сослуживцев. Работа в канцелярии не благоволит людям невыдержанным, болтливым или обладающим излишне живым характером. Что же странного в том, что торговый агент, вот оно, Герти щелкнул пальцами, как щелкали в театральных постановках сыщики, обнаружившие долго ускользавшую от зрителя деталь. Вот что за мысль постоянно, изо дня в день, клевала его в теме, пытаясь обратить на себя его внимание. Мистер Игдис, согласно записи в журнале, был торговым агентом, но при этом практически все время проводил у себя в номере. Разве это похоже на поведение обычных торговых агентов? В представлении Герти торговые агенты должны были обладать темпераментом скотчтерьера. Этакие проворные зубастые хищники, ни минуты не сидящие на месте. Торговые агенты кружат по городу, выискивая добычу, обзаводясь знакомствами, скупая или распространяя образцы, заручаясь договорами, денно и ночно дежуря у телеграфа, забрасывая контору множеством отчетов и вынюхивая любую прибыль. Торговые агенты не сидят целыми днями в праздном безделье, подобно мистеру Игдису. С другой стороны, задумался Герти, что ему знать о компании, которую представляет мистер Игдис. Возможно, он уже собрал всю интересующую его информацию и теперь готовит документацию, какой-нибудь сложный экономический проект. Откуда он прибыл в новый Бангар? Герти этого не знал. Судя по цвету лица, мистер Игдис не так давно покинул континент и еще не был изможден жарким климатом. Чем торгует его компания и где располагается, тоже неизвестно. Герти и сам не заметил, как жилец из 17-го номера стал той самой деталью гобелена, что притягивает к себе внимание. Он даже не знал, отчего так случилось. Возможно, его собственные мысли, истощенные бесконечным и тревожным ожиданием неизвестного, автоматически попытались сконцентрироваться на чем-то близком и осязаемом, чтобы дать столь же истощенному разуму хоть какую-то пищу. Так или иначе, но Герти стал подмечать, что все чаще мысли его безотчетно возвращаются к соседу из 17-го номера и кружат вокруг него, точно чайки, следующие за кораблем в ожидании пищи. Было ли это следствием интуиции деловода Уинтербласома, которая подчас обращала его внимание на незначительную, казалось бы, ошибку в документах, или болезненным побуждением утомленного духа? Герти этого не знал. Но с того момента, когда он впервые задумался об этом, мистер Идгис из бесплотного серого пятна вдруг превратился в предмет его ежедневных размышлений, сперва меланхоличных, а затем и тревожных. Все чаще Герти стало казаться, что мистер Идгис, беспомощный и скучный в своих толстых очках, скрывает что-то за своей оболочкой в тонкую серую полоску. Хотел того Герти или нет, но он включился в ту странную игру, которой суждено было быть разыгранной в полевом клевере, включился бессознательно, по наитию, не предполагая даже, чем она может завершиться. Это и в самом деле стало игрой. Игрой, в которую он играл сам с собой за неимением других игроков. Называлась эта игра «Кто вы такой, мистер Идгис?» И правила ее поначалу выглядели весьма неказисто, даже по-ребячески. Так лондонские школьники играют в мистера Холмса, следя за подозрительными, по их мнению, бродягами или обыскивая мусорные свалки в поисках одним им ведомых улик. Подобным образом безотчетно поступал и Герти. Правда, теорию сыщика с Бейкер-стрит пришлось почти сразу оставить за полной ее несостоятельностью в данном случае. То ли дедуктивная теория имела в себе какие-то сокрытые недостатки, то ли Герти не овладел ее принципами должным образом, но плодов она никаких не принесла, и едва ли в этом была вина сэра Конана Дойля. Теория предполагала внимательное изучение деталей, которые в своей совокупности делались основанием для логических выводов и умозаключений. Мистер Идгис был явно ей не по зубам. Как оказалось, он был напрочь лишен каких бы то ни было деталей, как лишена их картина, чьи контуры только обозначены художником. Следы земли на обуви, по цвету которой можно определить, какие районы города посещались их владельцем. Мистер Идгис, судя по всему, никогда не покидал полевого клевера, к его начищенным ботинкам прилипал разве что пух от здешних линялых ковров. Отметины на одежде, складки, прорехи и пятна, одежда мистера Идгиса постоянно находилась в отменном состоянии. Крошки табака, мистер Идгис, по всей видимости, не курил. Корреспонденция, бумаги, ячейка для писем номера 17-го за стойкой консьержа всегда пустовала, никто не спешил писать мистеру Идгису. А газеты, что он читал, не выдавали ничего предосудительного, будучи самыми обычными городскими газетами. Отчаявшись найти во внешности мистера Идгиса хоть какую-то красноречивую деталь, способную пролить свет на его сущность, Герти попытался применить даже сомнительные методы Малиософии 49, Малиософия от греч, малопс, синяк, желвак, способ гадания, анализирующий расположение родинок на человеческом теле, о которой когда-то читал в околонаучном журнале. Но и здесь его постиг крах. На сухой коже мистера Идгиса, под которой, казалось, вообще отсутствуют мимические мышцы и жировой слой, никаких родинок не обнаружилось. В попытке расколоть этот бесцветный орешек, скрывающий, по всей видимости, лишь безвкусную труху, Герти стал подкарауливать мистера Идгиса по утрам, пытаясь навязать ему свое общество и вытянуть на беседу. Потратив несколько дней, он значительно обогатил свою коллекцию фактов о биографии мистера Идгиса.